цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в семи томах», том 6, письма «Москва, Элис Лак, 1995, страница 242, примечание переводчика. «Ты мне насквозь родной, такой же страшно, жутко родной, как я сама, без всякого уюта, как горы. Это не объяснение в любви, а объяснение в судьбе. Борис Пастернак — это так же верно, как Монблан и Эльбрус, ведь они не сдвинутся. А Везувий, Борис, сдвигающий и не сдвигающийся. Все можно понять через природу, всего человека, даже тебя, даже меня. Моя жизнь — неустанный разговор с тобой». Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в семи томах», том 6, письма, страница 243-245. В то время как мнимый отец Борис Пастернак продолжал жить своей жизнью советского писателя в Москве, а отец официальный Сергей Фрон сдавать экзамен за экзаменом в Карловом университете, соседки и подруги, в равной степени чешские и русские, суетились вокруг все еще лежавшей в постели Марины. И вся самая тяжелая домашняя работа легла на плечи 13-летней Ариадны. Ей пришлось бросить учебу и исполнять роль матери у колыбели младенца. 12 июня 1925 года Георгия наконец крестили в Овшенорах. Крестной матерью стала Ольга Чернова, бывшая жена председателя Российской партии социалистов-революционеров, крестным отцом высокопочитаемый русский писатель Алексей Ремезов, с которым Марина свела знакомство в Праге. Несмотря на формальности, связанные с православным таинством крещения, Марина отказывалась в интимной обстановке называть своего сына Георгием. Она придумала для него прозвище «Мур», памятуя о коте из сказки Гофмана «Житейские воззрения кота Мура». На всю жизнь он так и останется для нее этим легендарным мурлыкой. О Муре. Во-первых, Мур, бесповоротно. Борис, Георгий, Барсик, Мур. Все вело к Муру. Во-первых, в родстве с моим именем. Во-вторых, Катер Мур, Германия. В-третьих, само, вне символики, как утро в комнату. Словом, Мур, так объясняла сама Цветаева в письме Колбасиной Черновой от 10 мая 25 года. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в семи томах», том 6, письма «Москва, Элис Лак, 1995, страница 740, примечание переводчика». Поднявшись на ноги, Марина взяла на себя традиционные материнские обязанности, выгуливая Мура в коляске по ухабистым улицам в Шенор. Заботы о ребенке, кормление его и ласки, не прекращавшиеся от писка до писка новорожденного, не отвлекли ее надолго от работы над большой эзотерической и сатирической поэмой, которую она принялась писать, над Красоловым. Чтобы отомстить бессердечным обитателям воображаемого города, молодой музыкант, зеленый охотник, которому за то, что он освободит Гаммельн от крыс, бургомистр пообещал руку своей дочери, а потом отказался отдать ему ее, играя на своей волшебной дудочке, увел за собой к озеру всех городских детей, в том числе бургомистрову дочку, и они утонули. Поэту захотелось использовать подходящий случай, чтобы подвергнуть бичеванию под видом богатых и эгоистичных жителей мифического города немецких обывателей, которые были объектом наблюдения для Марины в первые годы ее изгнания. Что же до крыс, то они, по замыслу автора, должны были символизировать кишащих за границей большевиков. Цветаеве казалось, что не будь их, этих неисправимых хищников и грабителей, все в ее жизни было бы куда как проще и светлее. Прижимая к груди ребенка, она повторяла ему с бешенством отчаяния: «Мур, ты дурак, ты ничего не понимаешь? Мур, только еду! И еще, ты эмигрант, Мур, сын эмигранта, так будет в паспорте, а паспорт у тебя будет волчий, но волк хорошо, лучше, чем овца. У твоего святого тоже был волк любимый, этот волк теперь в раю, потому что есть и волчий рай, Мур, для паршивых овец, для таких, как я». Во время работы над Красоловым Марина узнала о смерти в России ее давнего идеологического противника Валерия Брюсова. Его кончина немало не расстроила ее, наоборот, вдохновила на очерк «Герой труда», в котором она ясно изложила свою враждебность коммунистическим доктринам. Подобная позиция вызвала в советской прессе поток статей с осуждением Цветаевой. До тех пор, пусть даже она и считалась эмигранткой, в СССР ее ценили как талантливого литератора –